Глава 5. Первый год правления владыки Рамсеса Хекама-Атраса Тепинамона. Нахт. Воины Таа относились к Меджаю уважительно, но чувствовалось, что в свой круг его не принимают. Нахт не обижался, понимал почему. Эти люди полагались друг на друга, зависели друг от друга в своей миссии — защищать Чати. Так были сплочены между собой воины гарнизона или даже отдельные отряды стражей Некрополя. Особое чувство братства, когда все прочие, не совсем чужаки, но все же не относятся прямо-таки к своим. Вот и здесь он своим не был. Оказаться вдали от всего привычного было неуютно. Ему и сравнить-то было особенно не с чем, ну разве что когда он приезжал на восточный берег, где старался не появляться. Но теперь, получалось, он покинул дом и все, что знал с детства. Течение событий захватило его, словно тростниковую лодку, и несло по бурным порогам. И сам он чувствовал себя не настолько искусным кормчим, чтобы справиться с тем, что ожидало за излученной. В ходе их небольшого путешествия от Уасет Нахт о таком просто не думал, да и обо всех прочих тревожащих его вещах тоже. Но сейчас, во время краткой передышки, мысли нахлынули на него, как паводок в сезон Ахет. Ахет — название одного из сезонов в Древнем Египте, время половодья. Разговор с Шепсет и Таа лишь укрепил их. Смерть Имхотепа вызвала в нем обжигающую смесь горечи и гнева. Нахт корил себя за то, что не сражался еще яростнее, что не оказался достаточно силен и быстр, чтобы прийти на помощь жрецу, заботившемуся о целом гарнизоне, исцелившему столько ран. Осознание собственного бессилия угнетало. Впервые он столкнулся с врагом, которому просто не знал, что противопоставить. Он наносил удар за ударом, но его хапеш не находил податливую плоть. Меджай не понимал даже, с чем сражался, как победить эти странные многоликие формы, восстававшие перед ним. Шепсет говорила, что они — воплощение похищенных Сенеджем Каа, и это было так жутко, так противоестественно. Конечно, он бы никогда не показал ни страх, ни неуверенность, и особенно Шепсет, которая полагалась на его защиту. Но тогда... В том ином пространстве, далеком от знакомого ему мира, он по-настоящему испугался. Впервые со смерти отца испугался, осознавая, что его сил попросту недостаточно. И теперь он вспоминал детали боя, вспоминал изломанные фигуры чудовищ, лишь формой похожих на людей. А еще... Тех, кто не имел никакой формы вовсе, кто обитал в этой живой, дышащей тьме в неведомой глубине гробницы. Их шепотки, шелест, шарканье, скрежет. Собака была рядом с ним. Страж и проводник душ сражался подле него. Но самим нутром своим Нахт тогда чувствовал, что за ним идет смерть. Его кровь приманивала неведомых тварей, и откуда-то он совершенно точно знал, если до него доберутся здесь, его не ожидает уже никакое посмертие. Ни суд Усира, ни поля Иалу. Твари пожрут его тело, пожрут его сердце, средоточие мыслей и чувств, и не останется ни Ка, ни Ба, ни памяти о Рене. Да, такое с ним было впервые. Словно все привычное вдруг повернулось к нему новой стороной, более темной даже, чем мрачные, но привычные тени некрополей и таинственные, подчас пугающие глубины гробниц. В этой тьме, пробуждающей какой-то инстинктивный первобытный ужас, погиб Имхотеп. Но Шепсет заверяла, что его смерть пришла на легких крыльях, а не на кончиках когтей голодных обитателей той стороны. И Нахт верил ей. Этой странной девушке с двумя «К», вернувшейся из мертвых, умевший видеть то, чего не видели другие. Защитить доброго целителя никто из них не успел, и эта мысль порождала внутри бурю несправедливости. Но вот что Нахт еще мог успеть, так это отомстить. Найти чародея, которому Имхотеп бросил вызов и от которого спас Шепсет. И где-то здесь мысль Нахта обрывалась, потому что он не знал ни как найти Сенеджа, ни как сражаться с ним и его творениями. Но ведь у каждого врага должно быть слабое место. Это понимал любой хороший воин. Было оно и у чародея. Узнать бы только, найти. Может быть, деды знают? Нахт решил, что непременно об этом спросит, как только можно будет подать голос, а не только слушать. В конце концов, это не праздный интерес. Ему нужно для дела. Шепсет Меджай это не обсуждал. Возможно, она чувствовала себя виноватой в смерти Имхотепа, как и сам Нахт. А возможно, боялась своего бывшего учителя. И тут уж воин не стал бы винить ее за трусость. Сенедж не был каким-нибудь заурядным человеком, а эта победа дорого им обошлась. Меджай до конца не понимал даже, как именно и что удалось жрице в этой гробнице. Может быть, она и сама до конца не понимала. Зато он помнил, как она сражалась, обретя вдруг силу и ловкость бывалого бойца. Сложно представить, что в нее в самом деле вселился Руджик, но иных объяснений не было. «Я умею обращаться к мертвым». Нахта вдруг озарила мысль. «А говорил ли Шепсет сам владыка? Ведь кто, как не он, сам знал имя своего убийцы? Он мог бы направить их по следу, назвать имена виновных, так почему же жрица не спрашивала?» Это было таким простым решением, лежащим на поверхности, что Меджай даже сам укорил себя, почему не сообразил раньше. Впрочем, он ведь и понял далеко не сразу, что стояло за этим ее «умею обращаться к мертвым». Но владыки Усер-Маатра не было с ними в той гробнице, когда чудовища вдруг исчезли, словно и не было их. Даже крови на клинке не осталось. Твари не кровоточили. Возможно, он помогал незримо? Нахт предпочел бы считать, что все случившееся в ту ночь в некрополе Сет-Маат было лишь мороком. Вот только его собственные раны говорили об обратном. Рассеченные бок и плечо, обработанные Шепсет, заживали своим чередом, неспешно, и болели совсем не иллюзорно. Слишком мало времени пока прошло. Что бы ни случилось там, в глубинах гробницы, не ограниченных расписными каменными стенами, это было по-настоящему. Нахт печалился, что уезжать пришлось в спешке. У него даже не было возможности вернуться в гарнизон хоть ненадолго, а плакать Имхотепа вместе со всеми. Сердце защемило. Прощание с Усерхатом и Садех, напутствие, подаренный военачальником Хопеш. «А кто его достоин, как не ты? У нас с моей Садех не было сына. По крайней мере, сына по крови. Зато был тот, кого даровали боги». Меджай должен был просто прийти в Эпет-Суд и попросить помощи у той, кому бы никогда не обратился по собственной воле ради собственных целей. Задача была настолько же простой, насколько и трудновыполнимой для него лично. Но кто же знал, что своих близких он не увидит еще так долго? Впрочем, этот путь Нахт выбрал сам. А может, боги подтолкнули его? Еще в тот день в мастерской бальзамировщика, когда он выбрал помочь странной девчонке, которую к тому же еще и обвиняли в страшном преступлении. Конечно же, его посещали самые разные мысли о том, что его место в гарнизоне, что нужно было просто доверить Шепсет заботам Таа и его свиты, а не заключать с Мутнафред сделку, чтобы только сопровождать жрицу. Привычное правильное входило в конфликт с глубинным правильным. Он, простой Меджай, оказался вовлечен в заговор против владыки, И как не прикрывайся долгом, что нужно остаться и вместе с остальными воинами защищать долину царей и гарнизон, а ведь это тоже очень и очень важное дело, тем более в эпоху смуты. Но близкие ждали от Нахтани этого. Он должен был помочь сбежать жрице и защищать ее на этом пути. Заговорщики считали Шепсет опасной, настолько опасной, чтобы пытаться уничтожить даже в посмертии. Немногие союзники полагали, что жрица — ключ к возвращению Маат и торжеству истины. Таким союзником был Таа, хотя его роль во всем этом Меджай пока не понимал до конца. Ну, а из защитников у Шепсет, за которой охотились теперь все гончие Пер-Аа, были только потусторонняя собака и молодой страж Некрополя. Смешно даже как-то, вот только им было не до смеха. Его мысли сделали круг и обратились к другой проблеме. А как же обещание? Цена за помощь? У всего есть цена, и эту придет время платить, просто чуть позже. Нет, Нахт не готов был думать еще и о женщине, которую даже про себя давно уже не называл матерью. Мутна Фред ничего не делала просто так, никогда. Да и не верил Меджай, что она решила что-то исправлять, даже если так, слишком поздно. Когда она нужна была мальчишке, потерявшему отца, то не желала и вспоминать о своем прошлом. Она, певица Амона, разве ж связала б жизнь с простым воином? Ошибку юности не держат подле себя. Мужчины и женщины, говорящие с богами, оберегающие народ Кемет, стоят выше нужд одной маленькой семьи. И что ей теперь от него понадобилось? И что понадобилось та, чтобы убеждать свою союзницу пойти наперекор ее желаниям и отпустить Меджай с Шепсет? Пожалуй, слишком много мыслей на сегодня. Нахт резко покачал головой, словно от этого можно было как-то отряхнуться. Все эти вопросы без ответов чрезвычайно утомляли. Лучше уж сейчас воспользоваться передышкой и хоть немного отдохнуть, пока случай представился. Неизвестно же, как поздно пожелают встретиться деды и как долго будут вести разговоры. Меджай расстелил походные покрывала в отведенном ему месте общей комнаты, немного в стороне от беседовавших между собой воинов та. Чуть поморщился, стараясь не шипеть от боли, когда задел плечо в попытке устроиться поудобнее. Но привычки взяли свое. Стражи умели отдыхать в любое время, когда только выдавалась возможность. Вдруг твой дозор придется в ночь или случится неожиданное нападение, разумнее урвать любой шанс, потому что неизвестно, когда выдастся следующий. Закинув здоровую руку за голову, Нахт прикрыл глаза, не прислушиваясь к равномерному гулу разговоров. Сон без сновидений окутал его почти сразу, несмотря на все тревоги. Он не мог сказать, что точно его разбудило. Это был ни громкий звук, ни чей-то голос. Просто что-то словно неуловимо изменилось вокруг него, в самом воздухе. Не инстинктивное предчувствие опасности, а просто очень яркая резкая перемена. Нахт распахнул глаза. За окном царили густые сумерки, и комната была погружена в темноту, разгоняемую огнями пары светильников. Несколько мгновений он пытался понять, где находится и что сейчас происходит, потом поднялся, наскоро приводя себя в порядок. Воины та ушли, остались только двое, не считая самого Нахта. Они собирались в тишине и не зажигали больше светильников, словно по некоему негласному договору было важно сохранить эту хрупкую безмолвную темноту, крадущуюся на мягких лапах. Потом один из воинов кивнул Нахту, приглашая следовать за ними. Вместе они вышли в сад, присоединившись к оставшемуся небольшому отряду чати. Никто не заговаривал с ним. В тишине слышались лишь звуки шагов и тихое звяканье оружия. Отряд влился в толпу, Озаренные факелами, движущиеся слитной безмолвной рекой, эти люди казались едиными. Еще больше их примыкало с боковых улиц, вливаясь в общий поток, куда больше, чем было поначалу, когда они только прибыли. Меджай не различал лиц, да это сейчас было и неважно. Во тьме наступало время иных сил. В отблесках пламени факелов и алых искр светильников город оживал какой-то иной жизнью, словно приоткрывая свой истинный лик. Темнота ли скрадывала изъяны, или в самом деле дома были обновлены, а сады, облаченные в покрывало ночи, ухожены? Нет, должно быть, показалось, да и толпа несла его все дальше. Взглядом Нахт искал Шепсет, искал хоть одно знакомое лицо, но его обступали местные. Изредка он видел то тут, то там воинов из вынужденно разделившегося отряда Таа, и, наверное, сам Чати тоже где-то здесь же. В какой-то миг он скорее почувствовал, чем увидел. Толпа вынесла его к Шепсет. Меджай быстро поравнялся с девушкой, чуть коснулся руки. Она была удивлена, но не напугана, и сама переплела пальцы с его. Стало спокойнее. Хека ступала рядом, и никто не обращал на нее внимания. Откуда-то издалека, впереди, точно шепот волн, зазвучал тихий гул голосов и перезвон ритуальных инструментов. Местные подхватили песнь, кто как был гораст, и это казалось даже более жутким, чем общее молчание, пока Нахт не различил слова. «Небеса ликуют, земля наполняется жизнью, Сет радуется». Небеса ликуют, земля наполняется жизнью, Сет радуется. Ритм речитатива казался таким естественным, что мерно ложился в каждый шаг. В какой-то момент Нахт понял, что сам повторяет эти слова, а впереди звучала песнь, омывающая восприятие, словно черные воды ночной Итеру, убаюкивающее сомнения и все посторонние мысли. Древний гимн, которого он не слышал прежде. «Это ведь самая настоящая ритуальная процессия», — вдруг понял Нахт, и все встало на свои места. В тот самый миг толпа миновала плодородные земли и вступила в некрополь.